аргентинцы. Хорошее и приятное надо подавать последовательно, от лучшего к лучшему, чтобы не терялась острота новизны. Клокоча кильватерной пеной, широкий, словно обрубленный срез кормы русского крейсера, медленно удалялся по мере взлета вертолета, открывая боковую проекцию. Пилот Агусты, видимо, решил совершить прощальный облет, и серая громада корабля снова наползла, позволив разглядеть, как на одном из флагштоков поднялся флаг Аргентины. Пилот посчитал важным, и едва они загрузились в вертолет, задвинув дверь, отсекая свист лопастей его и турбины, позволяя говорить в голос в более-менее шумоизолированном салоне, сразу же доложился о замеченных им странностях. Собственно, это сразу бросилось в глаза – отсутствие советской символики. Скорее ожидали стереотипные кумачевые флаги, серпы, молоты, балалайки, а эти непонятные двухголовые кокарды просто замылились, подавленные масштабом и боевой начинкой крейсера. Затем и вовсе затерялись в важности переговоров и событий. Летчики заверили, что русские залили баки Агусты под завязку, и можно, не присаживаясь на Бельграна, долететь до огненной земли. Что ж, это позволит за время полета спокойно все обдумать, заодно без лишних ушей узнать мнение военных. Вообще все говорило о том, что русские хорошо, можно сказать, исключительно подготовились. Пусть непонятна концепция с символикой, маскировка это или что еще, оставим на потом. Но что важней, работа разведки. На высшем уровне. Когда они, постоянно заглядывая в свой мини-компьютер-раскладушку, выкладывали планы и боевые характеристики англичан, это лилось бальзамом откровения в уши его военных советников. Точные данные по вооружению, какими силами располагает противник, их действия, планы, включая перспективы. Протепловые ловушки, дипольные отражатели и способ борьбы с радиолокационными «Шрайк». Хотя использование бытовых микроволновок выглядело абсурдным. Во время бомбардировок Югославии в 1999 году югославы использовали обычные микроволновки для увода ракет и бомб, наводящихся на них как на источник радиоизлучения. А вот когда русские стали сознанием дела указывать на недостатки, впрочем, как и достоинства аргентинских вооруженных сил, это наводило на нерадостные мысли, что разведка Советов плотно поселилась и в рядах наших доблестных военных мучачес. Да и при всей правильности выводов их аналитиков не очень приятно, когда тебя поучают. Осведомленность русских была поразительна. Ну вот откуда они это взяли, про американские устаревшие бомбы и плохие взрыватели, если сами наши военные оказались вне темы? Однозначно следует провести проверочные бомбометания. Это на совести бригадного майора. А к чему помощник капитана упомянул про гуркхов, батальон которых входит в состав британской десантной группировки? При этом, после бокала спиртного, якобы развязав язык, он, между прочим, отметил, что у этих элитных солдат есть традиция насиловать, в буквальном смысле, побежденного врага, тем самым желая унизить и морально растоптать противника. Что он этим хотел сказать? Что уверен в успешной высадке британцев на острова? Так или иначе, надо будет донести этот пикантный факт с гуркхами до пехотных командиров, а те своим солдатам, чтобы ни у кого не было желания попадать в плен. Ну и, конечно, ход с предоплатой и в золоте был весьма нетривиальным. И, как ни крути, сбалансированным. Недешевое удовольствие этот русский крейсер? Да, но, как верно подметил этот помощник капитана, с нарочитой небрежностью разглядывая на свет бокал с янтарной жидкостью дорогущего подарочного кальвадоса. Истинное удовольствие от потребляемого продукта связано и со знанием его стоимости. Можно радоваться, получая хорошее задешево, или кичиться тем, что потребляешь жутко дорогое, чего другие не могут себе позволить. Ну, допустим. В любом случае, несмотря на его личные заверения и обещания, окончательно решать будут в Буэнос-Айресе. А то вон, вояки хоть и уверены в своих силах справиться с британцами. Но вот поди ж ты, словно не наигравшиеся в солдатики мальчишки, в данном случае в кораблике и самолетике. Как увидели махину-игрушку, так и стали двигать ее на своих военных картах, шахматных досках. И хоть многое из разведданных, что предоставили русские, было им и самим известно, услышать от русского капитана о полной его уверенности о глубинных бомбах с ядерной начинкой, в частности, на эсминце «Шеффилд», было щемяще неприятно. В свете этой информации выход из портов Англии ракетоносцев «Резолюшн» смотрелся уже более чем вероятным. А значит, и решение в Буэнос-Айресе по поводу русского крейсера будет известным. Вертолет «Агуста» А-109А с аргентинской делегацией на скорости 260 км в час глотал керосин с дополнительных баков и 230 миль над Южной Атлантикой до военной базы Рио-Гранде на огненной земле. Архипелаг «Огненная земля» – крайняя точка материка, где Анды сползают в океан, дробясь на валуны, вылизываемые прибоем. Самая южная провинция Аргентины имела свою суровую арктическую красоту, совсем не похожую на солнечную Патагонию. А по взлетной полосе авиабазы Рио-Гранде, обрывавшейся всего в миле от восточного побережья, вполне свободно гуляли штормовые дуновения Атлантики. Утро 4 мая на авиабазе Рио-Гранде началось с суеты технического персонала под завывание ветра и свист турбин штурмовиков «Супер Этандар». Под правой консолью ударных машин пилотов лейтенанта Армандо Майора и капитан-лейтенанта Аугусто Бедакарац висели по одной ракете «Экзосет», под левой – топливный бак. В небе уже кружил разведывательный «Нептун» с прикрытием из двух «Даггеров». Гудели на взлетке заправщик «Геркулес» КС-130 и истребители сопровождения «Даггер М-5». Все происходило почти так, как и в реальной истории. Так да не так. То есть английская авианосная ударная группа вышла на ту же позицию, что и в реале. Аргентинский флот после гибели Бентисинка де Майя проявлял закономерную, с точки зрения британцев, пассивность. И этот успех надо было закрепить. Угроза виделась лишь от авиации противника и находящегося в непонятном статусе «Бэтл-Круизер». Шпионские игры продолжались. И в МИ-6 накопали, что информация о причастности русских к потоплению «Конкерор» подкинута разведслужбой Аргентины. Теперь в Лондоне выжидали, поскрипывая зубами, понимая, что их переиграли. Однако воздушная разведка продолжала успокаивать. Русские зла не держат. Крейсер отошел значительно на юг, выйдя из зоны ответственности подводной лодки «Спартан» и находится в 30 милях юго-восточнее острова Эстадос. А это более чем 500 километров от Порт-Стэнли, что на Фолклендских островах. И британцы решились. Выдвинулись в заранее выбранном направлении, огибая Фолкленды с юго-востока, ожидая опасности со всей западной полусферы, но никак не с юга. Как и в реальной истории, оторвавшись от основных сил соединения на 20 миль, дозор ПВО осуществляли эсминцы «Ковентри», «Глазго» и «Шеффилд». В 9.30 «Нептун» передал координаты группы кораблей британцев. Аргентинцам приходилось учитывать опасливые взгляды англичан на юго-запад, где они по-прежнему опекали воздушной разведкой русский крейсер. И хотя «Нимрод» убрался, видимо, дожрав горючку, вместо него появился подозрительный «Канберра» с чилийскими опознавательными знаками. По данным разведки, в кабине самолета мог сидеть английский летчик. Несколько разведывательных «Канберр» из 39-го эскадрона Королевских ВВС было направлено в Чили, но по политическим причинам англичане не стали их использовать под собственным флагом. Зато на чилийской авиабазе «Агуафреско» появились самолеты данной модели уже с чилийскими опознавательными знаками. В В связи с этим пилотам «Супер Этандар» пришлось слегка скорректировать полетный курс, рассчитав при помощи бортовой навигационной системы более выгодный с точки зрения скрытности. Взлетев, группа из 5 штурмовиков «Супер Этандар», включающая 2 заправщика и 1 резервную машину, следовала вдоль береговой линии к югу, затем повернула строго на восток, миновав на правом крыле остров Эстадос. Летчики даже пытались разглядеть русский крейсер, а лейтенант Армандо Майора по прилету на базу заявил, что видел серый силуэт в разрыве облачности, что маловероятно, учитывая, что до русского было более 100 километров. В 10:00 ударные машины произвели дозаправку топлива, а через полчаса, получив корректировку координат противника от Нептуна, стали плавно смещаться к северу, в итоге выходя на цели точно с юга. А далее все шло уже как по писанному. Весь полет проходил в режиме радиомолчания. Погодные условия, видимость хуже среднего. Пилоты действовали отработанно, зная и до мелочей понимая действия друг друга. Этандары заходили на цели, не особо прижимаясь к воде. Но довольно низко. 40-50 метров над уровнем моря с выключенными бортовыми локаторами. За 46 километров до цели ведущий капитан-лейтенант Бедекарац понимает. Скоро. Поддергивая машину на 150 метров, на секунды включая бортовую РЛС. Ничего. Снова вниз. Минуты полета и вторая горка. Наконец на радарах появились метки. И пошла загрузка данных в бортовое оружие. Всего 30 секунд работы РЛС и тандаров. Но у бриттов компьютеры забиты параметры Агавы. Самолет «Супер Этандар» оснащен РЛС Агавы, параметры которой англичанам были известны. На эсминце «Глазго» тревога. Строчки переговоров с начальником ПВО на авианосце «Инвизибл». Там в недоверии. Несколько ложных предупреждений об атаке уже поступало. Аргентинцы медлят. Этандары на боевом курсе, с каждой секундой ближе к цели. Наконец, капитан-лейтенант Бедекарас решает «пора», пуская ракету. Ведомый майора не видит пуска. Плотный дождевой фронт скрывает машину ведущего, и он впервые нарушает радиомолчание. «Был пуск?» «Да». «Пошла вторая». Еще секунды удостовериться, ракеты на курсе. Резкий вираж на разворот, вниз до 30 метров, и марш в сторону континента, поначалу форсируясь от ответного вдогонку, но затем экономично прибирая рукоятки до крейсерской. До базы более 600 километров, а топливо впритык. Самое поразительное, что англичане-то и ждали с большей вероятностью воздушного нападения именно с применением ракет «Экзосет». Но один черт проворонили. Операторы радиолокационного обнаружения воздушных целей, таращась на каждую метку на экране радара, будь то скопление чаек или фонтан кита, нагнетали нервное напряжение, засыпая командный пункт ПВО на флагмане «Инвизибл» предупреждениями. Там тоже поначалу отзывались адекватно, но, не находя подтверждения опасности, отгавкивались. «Уточните, проверьте информацию». И получилось, как в известной притче о пастухе-шутнике, который донимал селян воплями. «Волки, волки!» Нагрузка системы ПВО легла на выдвинутые в первую линию эсминцы «Ковентри», «Глазго» и «Шеффилд», которые, словно мальчики-пастушки, оберегали основное стадо от воздушной угрозы. На «Инвизибле» уже на каждый локационно отображенный чих кита отзывались скептически просто. «Принято!» И когда операторы воздушной обстановки «Глазго» снова заорали «Волки!», а точнее оповестили по системе взаимного обмена информацией «Агава», «Пеллинг 238, дальность 40», «Инвизибл» флегматично отвечает «Прием, повторите». На флагмане по-прежнему не верят в реальность атаки, хотя на радарах «Глазго» уже мигали едва заметные точки стартанувших ракет, и радиорубка на УКВ буквально верещит об этом. Командир «Глазго» с ужасом видит, что зенитный комплекс «Сидарт» не может захватить низкостелющиеся ракеты. Эсминец выплевывает снаряды постановки пассивных помех, И с неописуемым облегчением экипаж понимает, что одна экзосет отвернула от их корабля, клюнув на приманку, а вторая нацелена не на них, на Шеффилд. Шеффилд вел переговоры с Лондоном по спутнику, и чтобы не фанило канал связи, радары эсминца были отключены. Можно было бы сказать, отреагируй система обнаружения на Шеффилде адекватно, поставь команда эсминца дипольную обманку, не потирали бы довольно руки французы из Аэроспасьяль за бесплатную рекламу своей разработки. И, наверное, было бы обидно аргентинским пилотам, которые сделали все правильно, на пределе своего мастерства и возможностей. Как и в реальной истории, вцепившись в тонкостенный борт эсминца, летучая рыба оказалась легким душком. Экзосет. Французская. Летучая рыба. Потому как не взорвалась ее боевая часть. Но и мишень эсминец проекта 42, очередная гордость Британии, представился весьма рыхлым. Пыхнули остатки ракетного топлива «Экзосет», и огонь с аппетитом пожирал пластик и синтетические красители декоративных материалов внутренней обшивки корабля. Горели пенные наполнители тепловой изоляции и топлива из разрушенных цистерн. Да и облегченные алюминиево-магниевые сплавы конструкций, раскалившись до 1000 градусов, вышли за порог негорючести. Словно при безумной сварке разбрызгивали в разные стороны раскаленные капли металла. Потом командующий английской эскадрой контр-адмирал Вудвард в своих мемуарах будет оправдывать командира эсминца Шеффилд. Дескать, опытный офицер, которого ценил и уважал, имел полное право находиться в своей каюте после обеда, а также поминать про неудачное стечение обстоятельств. Опуская вопрос, какого черта вообще эсминец дозора держал связь с метрополией? Ну уж никак не со штабом в Нортвуде, что является прерогативой командующего эскадрой. А неудачным стечением обстоятельств было то, что на момент атаки этандаров в Лондоне было время ленча, и на Шеффилде тоже. И ребята послеобеденно расслаблялись, треплясь по спутниковой связи с женушками и подружками. И так увлеченно беседовали, что даже не услышали, когда Глазго буквально вопил об угрозе по внутриэскадренной системе связи. В итоге Шеффилд, пользуясь терминологией авиаторов, оказался подбит. Оставаясь на плаву, брошенной командой, выгорал до корпусной стали. Возня с подранком тянулась аж до 10 мая. Пока он, наконец, не затонул при попытке отбуксировать его на остров Южная Георгия. Сказано, история тетка упрямая. И на попытке изменить ее отыгрывает адекватным уравновешиванием. Баланс потерь соблюдался. Конкерор компенсировался аргентинским авианосцем, который, несомненно, был военно значимый крейсера Бельграна. Однако успешная атака этандаров снова вынудила англичан отползти на 200 миль от островов, переваривая неудачу, устраивая головомойку экипажам, работая над ошибками и способами избежать потерь. Шеффилд, словно окурок ценной сигары, которые жалко выбросить, тянули к островам Южная Георгия, нагнетая себе страхов в аргентинской оперативности и коварстве, ежеминутно ожидая торпедного удара из-под воды. А в Нортвуде всерьез опасались, что Совет Безопасности ООН внесет резолюцию о замораживании боевых действий с обеих сторон, и британские экспедиционные силы не успеют захватить аэродром Порт Стэнли. Тут надо сказать, что Вудвард возлагал на аэродром большие надежды, намереваясь использовать его как долговременную базу, и в итоге нанести поражение сухопутным силам захватчиков. И опасения были небезосновательными. Потому как действительно, на следующий день было назначено экстренное заседание Совбеза, вызванное беспокойством наличия ядерного оружия в зоне боевых действий. Как, кстати, и у британцев, так и у аргентинцев. Хотя Буэнос-Айрес выжидал и пока не афишировал, что русский крейсер теперь ходит под флагом Аргентины. Но на утро следующего дня погода так испоганилась, что рвущиеся в бой бритты уже не помышляли о плановом применении авиации, успев поиметь небоевые потери. Пропали два патрульных «Харриера», вероятнее всего столкнувшиеся в тумане. В свою очередь, командование аргентинских ВМФ не менее демонизировало Royal Navy. И пусть самое ценное, по аргентинскому разумению, авианосец Бентисинка был уже безвозвратно усопшим, пытаясь сохранить хоть те малотоннажные силы, что еще имелись, флот Аргентины спешно расползался по базам. Теперь самой значимо боевой, но подозрительно неповоротливой единицей стал Бельграна. И единственной, если бы не этот сладкий русский пряник – Бэтл-Круизер. Аргентинские военные в той же мере переживали, что им не дадут использовать в деле свою новейшую серьезную игрушку – мощное вооружение крейсера. Поэтому, пока латиноамериканские дипломаты тянули время в словесных баталиях в Ассамблее ООН, правящая хунта дала добро на ракетный удар по британскому соединению. После предварительных уточнений и согласований по радио с русскими, вертолет с мини-штабом на борту и золотыми слитками взял курс на пеленг крейсера.